Глава 6. Пламя ненависти. Метла в моих руках равномерно шаркала по полу храма. С мягкой улыбкой взирал на меня Будда. Шею его украшали две свежие гирлянды, неведомо откуда появившиеся сегодня утром. Но даже под взглядом Тадхагаты я не чувствовал себя спокойно, поскольку слышал еще кое-что. Неразборчивый громкий шепот, доносившийся прямо из-за спины. Точно бормочущий невидимка двигался за мной, не отставая ни на шаг. Полумрак святилища разрывало маячившее перед глазами яркое пятно, похожее то ли на груду углей, то ли на горстку светящихся драгоценных камней. То и другое появилось некоторое время назад, исчезало и снова возникало, словно меня одолевали приступы неведомой болезни и пугало меня, откровенно говоря, до полусмерти. «Работаешь?» Брат Пон возник в проеме входа совершенно бесшумно, и вопрос заставил меня подпрыгнуть. «А, вижу, опять тебя одолевает голос пустоты. Печально. Сделать ничего нельзя, это нужно лишь переждать. Ведь ты занимался спортом?» Я кивнул и вновь задвигал метлой. Да, в детстве я играл в баскетбол и какое-то очень недолгое время отдал легкой атлетике. «Ты помнишь, как болели твои мышцы после серьезных тренировок?» Пришлось кивнуть снова. Шепот за спиной, как мне показалось, стал громче. «Так вот, это примерно то же самое». Монах мягко опустился на пол, скрестив ноги. «Мы с тобой тренируемся с безумной интенсивностью. Разве что речь идет не о мышцах, а о сознании. Но реагирует оно примерно так же. Болью, ломотой, растяжениями, маленькими надрывами. Все заживет и зарастет, но для этого требуется немного времени». «Сколько?» — поинтересовался я мрачно. На этот вопрос брат Пон не ответил. «Это значит, мы занимаемся бодибилдингом сознания?» Еще более угрюмо поинтересовался я. «Хорошее словосочетание», — одобрил монах. «Так Хагате точно бы понравилось. Как говорится, 10 основных препятствий для развития сознания — жилище, семья, доходы, ученики, владения, путешествия, родня, болезни, книги, а также сверхъестественные способности. Ты же всего этого в нашем вате полностью лишен». «И многого другого», — хотелось добавить мне, но я сдержался. «Еще говорят, что развитие сознания должно пониматься в двух смыслах. Во-первых, в смысле доступа, подхода, обеспечения условий, нужных для созерцания. И во-вторых, в смысле непосредственной фиксации сознания созерцателя на избранном для него объекте». Брат Пон развел руками. «И этим ты обеспечен так, как никто другой». «Чем же ты недоволен?» Я засопел, но промолчал. Вопрос был откровенно риторическим. «А, понимаю». Монах закивал. «Вспоминая твою дикую страсть к женщинам...» Я гневно запыхтел и от возмущения забыл не только о подметании, но и о памятовании о даянии. «Какая страсть? О чем вы?» — воскликнул я. «А, в точку!» Он захлопал в ладоши, точно малый ребенок. «Давай, садись ко мне. Настало время очередной истории. Она пригодится тому, кто полон гнева и ненависти. Кроме того, она повествует о том, как может использовать женщину мудрой». Брат Пон издевался. Мне же только и оставалось, что возмущенно таращиться на него и изображать забытый на плите чайник. «Речь пойдет о Тадхагате, который в одной из прежних жизней родился в почтенном брахманском роду. Начал он, когда я уселся на пол. И начал, надо сказать, банально. Такое я слышал не раз. Род сей обладал богатствами, славился мудростью и благочестием. С почтением относился к нему простой народ, любили его цари и боги. Тадхагата вырос, в должный срок женился, слово его стало цениться на собраниях, облеченных властью мужей. Он прослыл знатоком обрядов и законов, а также щедрым утешителем страждущих». Удивительно, но плавное течение рассказа, двинувшегося по накатанной колее, позволило мне немного успокоиться. Но прочно ставший на путь к истинному знанию, он не находил радости в жизни. — негромко вещал брат Пон. «Земные блага, что зависят от вражды, интриг, раздоров, привлекают воров, родственников и завистников, казались ему горше рапсового стебля. Так что в один день он решил их отбросить и удалиться в лес, где стать отшельником». Что случилось дальше, я мог рассказать сам. Уговоры родственников, которые ни к чему не привели, приятная жизнь аскетом в Чищобе и явление Индры в виде странника Брахмана. Но монах сумел меня удивить. Супруга же его из любви к Татхагате отказалась тоже от благ всех земных, сообщил он. Забыла притирания, ароматные настойки, украшения, обрезала волосы прекрасные свои и сказала, что ни за что не останется дома, а пойдет туда, куда и он. Татхагата же сказал ей: «О, свет очей моих! Я вижу преданность твою, любовь и нежность. Вознаграждены они будут, и нет тебе нужды идти со мной. А если хочешь все же мир ты оставить, то направь стопы туда, где подвязаются отшельницы другие». Я хмыкнул. Всегда почему-то думал, что аскетами были сплошь мужчины. Но она заявила, что пойдет с ним, и даже разбила любимое драгоценное зеркало. Продолжил брат Пон. Татхагата же сказал ей: «Сложна жизнь в лесу, трудами тяжкими омрачена, опасности подстерегают того, кто на нее решился, пища скудна и сон неглубок. Обычно в одиночестве пребывают те, кто к нему всем сердцем стремится. Виды же существ другого пола избегают, чтобы мыслей греховных не возникло». Но дамочка, как и следовало ожидать, упорно стояла на своем. Заявила, что ее счастье может быть только рядом с ним, и что если он ее с собой не возьмет, она повесится на ближайшей пальме. Даже всего красноречия Татхагаты не хватило, чтобы убедить ее, так что он вынужден был смириться. И вот они пошли босыми ногами по грязи и корням искать место для созерцания. Шли, пока не забрели в лес, лишенные не только людей, но даже и зверей. Лишь птицы пели в кронах. Огромные цветы качали венчиками, и легкий ветерок носил запах их дурманищей. Как всегда во время рассказа, я начал видеть картинки, и в этот раз они напоминали не кадры из мультфильма Диснея, а иллюстрации к житию. Лес почти российский, крепкий мужик в рубище, и также одетая женщина, сильно его моложе, с короткой стрижкой. Построили они по хижине себе, и там, по соседству друг от друга, поддерживая молчанием усилия взаимные, предались они сознание бодибилдингу. Я засмеялся, а брат Пон подмигнул. Но в тех лесах привык охотиться местный царь. Любимой страстью было для него забраться в чащу, где меткой стрелой сшибать пернатых и наслаждаться смертью их. Поведение такого монах, судя по сведенным бровям, не одобрял. Да и я, честно говоря, никогда не понимал охоту ради забавы. Павлины, кукушки, лебеди — все его боялись. Словно тигр, кровью опьяненный, по глухим местам он рыскал и однажды вышел к жилищу Татхагаты. Отшельнику он поклонился не без почтения и сел поодаль, чтобы дождаться, когда тот из транса выйдет. На этот раз, похоже, все обойдется без Индры. Хотя... И в должный час к хижине мужа вышла супруга Татхагаты, прекрасная, несмотря на одеяние из травы и на то, что украшением ей было лишь то, что сама природа ей дала, сказал брат Пон. И царь был поражен ее внешностью. Решил, что это ученица мудреца аскета, и что неплохо будет ее похитить, чтобы забавам непристойным предаться. Понимал он, что могущество подвижников велико, что гнев проклятия не отведут даже боги, и поэтому он молчал и лишь смотрел, а про себя размышлял таким образом. Разведать нужно, насколько он силен, как отшельник, насколько дорога ему женщина. Если его сердце доступно для страсти к ней, то нет в нем силы, и не стоит бояться мне проклятия. А если он равнодушен к ней, тогда могуч он и опасен, и лучше мне уйти. Дальше, как и можно было ожидать, Татхагата открыл глаза, и царь к нему обратился. «Почтенный отшельник, Брат Пон заговорил гнусавым мерзким голосом, точно опереточный злодей, и я снова улыбнулся. «Много в наших краях злобных и лихих людей, ничего не боящихся. Так что опасно жить тебе с прекрасной ученицей твоей в лесах этих. Если кто-то совершит насилие по отношению к ней, то и тебя за это осудят». «Каков гад!» — заметил я. «Если Индру хоть как-то оправдывала божественное происхождение, застарелая привычка к всемогуществу и засевшая в подсознании отношение к людям, как к фигуркам на доске, то царь-охотник, судя по всему, был обычной похотливой и лживой сволочью, дорвавшейся до власти. Я видел таких и у нас, и на Украине, где имел дела в 90-х, и в Таиланде они водились тоже». «Смотри», — продолжал царь, «ведь если кто-нибудь решит забрать ее себе, то подумал бы, что изнуренный подвигами отшельник руки ей на защиту не поднимет. Что сделал бы ты тогда?» И брат Пон сощурился, изображая хитрую и злобную физиономию. Тадхагата же ответил: «Решивший стать противником моим непременно понесет кару. Его я сокрушу, обращу в пыль, да так, что не останется от него даже воспоминания». Услыхав такое, царь решил, что его собеседник сильно привязан к красавице, а значит, лишен духовной мощи и что опасности нет. Он стражников позвал и распорядился: «Заберите же эту отшельницу в мой дворец, в те покои, где наложницы живут». И вновь перед моими глазами оказалась картина. Поляна, сидящий в позе лотоса отшельник и царь в богатых одеждах. С луком за спиной. Вытаращенные глаза сверкают, воины с мечами на поясе смотрят на него ошарашенно, и на заднем плане заламывает руки дама в рубище. «Что же испытала тогда женщина несчастная, с глазами водопады слез исторгшими?» — вопросил монах. «Вскричала она: что делать, если тот, кто справедливость должен насаждать, сам нарушает ее? Где боги великие? Или оставили они свои троны для игрищ? О ты, кого я не послушалась когда-то, скажи мне, отчего молчат они, хотя одним словом могут обратить в щепки дерево могучее и свет дневной закрыть облаками? О горе, горе мне!» Стражники понимали, что совершают неблагое дело, но деваться им было некуда. Они посадили отшельницу на колесницу и повезли во дворец. И он развел руками. «А Тадхагата? Даже ничего не сказал?» — спросил я, думая, что ненасилие и выдержка — это хорошо, конечно, но если ты смолчал в такой ситуации, то ты просто тряпка. Бесстрастный он не изменился в лице. «Ни единый мускул не дрогнул в теле его», — сообщил брат Пон. Смотрел он кротко и созерцанию, как и все время предавался. Увидев это, царь с насмешкой произнес: «Ты кару обещал тому, кто на женщину отважно посягнет, на ту, что себя доверила тебе. Теперь же ты молчишь. Покажи же мощь свою. Могущество, которым должен обладать аскет в лесу живущий, тот во власти коего сами боги. Ведь тот, кто что-то обещает, а после слова своего не держит, тот вряд ли меж людей за честного слывет». Любитель охоты на птичек был не гадом, а мерзким садистом. На это Тадхагата изрек кротко: «Словами понапрасну не разбрасываюсь я». Рассказ шел своим чередом. «Тот, кто решил противником моим стать, повержен, лишенный силы и существования самого. Он мной в ничто и в воспоминания обращен». Услышав такое, царь испугался, решил, что вот-вот на него обрушится проклятие, от которого ни защиты, ни спасения нет. Естественно, он тут же лицемерно заявил, что и не думал похищать ученицу аскета, а лишь испытывал его. «Скажи мне только, кто же твой противник, которого ты столь славно одолел?» Брат Пон ухитрился вложить в голос и заискивание, и страх, и вожделение, и ненависть. Тадхагата же сказал: «Тот, кто после рождения мешает видеть родителям своим. При появлении кого добрых дел не начинают. Жестокому чудовищу подобный, огню свирепому, что целый лес сжигает, оставив только уголье и пепел, трупы и страдания. Царь, ослепленный эмоциями, не мог понять, о ком или о чем идет речь, и ощутил себя глупцом. «Гнев это был», — пояснил отшельник. «Знаменосец ненависти, рождает который вражду, красоту уничтожает, покой и мир похищает, ведет людей путями кривыми и тернистыми». Честно говоря, и я до последнего момента не мог осознать, какого такого врага имеет в виду аскет, если настоящий враг, похититель жены, стоит перед ним целый и невредимый, да еще и глумится. Но царь не внял, решил он, что Тат-Хагата издевается над ним, и засмеялся дико. Закричал он: «Убейте этого человека! А труп бросьте туда, где собираются слюнявые шакалы!» Но, услышав такое, самые верные стражники отшатнулись и попадали на колени, моля избавить их от всего приказания. Ведь руку на святого поднять, что за металл расплавленный хвататься и молнию ловить. Царь же зарычал, как дикий зверь, выхватил меч и бросился на Тат-Хагату, надеясь вред ему причинить. Тот же, движимый лишь состраданием, монах сделал паузу, и мне представилась сцена из боевика о кунг-фу. Изможденный старик с белой бородой, облаченный в халат, бьет вооруженного мечом амбала ногой в голову. Поскольку понимал, что пролитие крови бодхисаттвы есть грех тяжелейший, и свершивший его в ад Авичи попадет, где проведет во мраке и страданиях лет миллионы. Да, об этом приятном местечке брат Пол мне рассказывал. Уклонился так, что царь споткнулся, упал и насмерть голову расшиб о пень, что из травы торчал рядом с хижиной. По делам таракану досталось, и усов от него не осталось. Вспомнил я с чувством глубокого удовлетворения, причем на родном языке и очень тихо. Стражники поклонились Тат-Хагате, в могуществе которого убедились, подобрали тело. Вскоре они покинули лес и через какое-то время обратно привезли отшельницу прекрасную, благодаря победе мужа своего, не пострадавшую от деяний врага свирепого. «А если бы царь на него не бросился?» — спросил я. «Он не мог». Брат Пон наставительно поднял палец. «Им всецело управлял гнев. Одержимый этим аффектом человек не контролирует себя и действует определенным образом. Вспомни себя. Что, ты в подобные моменты отличался какой-то особой разумностью?» Я неохотно кивнул. «Да, бывали. Бывали стыдные моменты, когда я терял контроль над собой и хотя не брызгал слюной и не кидался на людей с кулаками, действовал ничуть не более рационально, чем царь-охотник». «Ну что, мораль сам выведешь?» — спросил монах. «Надо всегда держать при себе женщину, поскольку она может пригодиться», — ответил я с преувеличенной серьезностью. «Так что нужно завести парочку в Тхампу. Немедленно». Мы засмеялись вдвоем, и я испытал необычайно сильное родственное чувство к этому чужому мне на самом деле человеку, который по непонятным причинам взял меня под опеку и возится со мной, практически выхаживает, словно найденного в луже птенца со сломанным крылом. А если серьезно, я потер лоб указательным пальцем, то лишь всякие страсти вроде ненависти могут быть врагом человеку, и не может другой человек, которого, если верить вам, к тому же и не существует. И того, кто имеет врагов, тоже не существует. «Похоже, я не зря жую свой рис». Брат Пон погладил себя по макушке. «Отдельные вещи ты начал понимать. Твой же главный враг — как раз ненависть. Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью. Но отсутствием ненависти прекращается она». Цитату он выделил интонацией. «Теперь бери метлу и за работу. Подметать храм. Кто будет? Тат-Хагата?» А я с радостью осознал, что истязавший уши голос пустоты стих, а я даже этого не заметил. И терзавшее глаза видение кучки пылающих углей исчезло, даже не попрощавшись. Этим утром мы впервые за все мое пребывание в Тхампу отправились пройтись по лесу. Только прогулка оказалась совсем непростой. Брат Пон познакомил меня с тихой радостью, от укуса которой человек отправляется на тот свет, и очень наглядно показал, как ограничивает человека его собственная карма. Мысли копошились под сводами черепа, словно муравьи в муравейнике, но негативных эмоций я не испытывал. «Странное дело», — сказал я, когда после ужина появилась возможность поговорить. «Вроде бы я подвергался серьезной опасности, но ничего по этому поводу не чувствую, даже обычного волнения». «Просто ты в тот момент действовал как нужно, не думал о победе и поражении», — заметил монах и снова обратился к цитате. «Победа порождает ненависть. Побежденный окутан печалью. В счастье пребывает спокойный, отринувший победы и поражения. Ведь ты всегда хотел быть победителем, а проигрыш тебя сильно расстроил». И тут он снова угадал. Даже второе место было для меня как острый нож под ребро. «А это на самом деле тоже проявление ненависти. Ну а она...» — монах усмехнулся. «Непременно себя покажет, не сомневайся в этом. Если не гневом, то печалью по поводу того, что ты потерпел неудачу. Злостью на того, кто посмел встать у тебя на пути. Возбужденностью в тот момент, когда потребуется спокойствие и выдержка. Лицемерием, то есть желанием скрыть прегрешения, слабости и не самые благовидные поступки. Утаивание чего-либо в принципе бессмысленно. Это попытка исказить реальность, нарочитое загрязнение собственного сознания, ведущее к тяжелым последствиям». Все брат Пон говорил правильно, и все перечисленные вещи были мне хорошо знакомы. Дикое желание, чтобы никто не узнал о моем вчерашнем косяке. Ярость и раздражение. Стремление уничтожить конкурента, даже не морально или финансово, а физически, лишить его жизни. К счастью, я в свое время удержался, не стал устранять соперника таким образом. Обратись я к киллеру, вряд ли бы столкнулся на автостанции Нонгхая с неправильным монахом и оказался тут. Так и сидел бы в Паттайе, варясь в трудностях и погружаясь в отчаяние. То есть каждый из основных корней, я имел в виду невежество, алчность и ненависть, разветвляется, порождая некоторое количество более тонких, а они переплетаются, питают друг друга, образуя нечто плотное, жесткое, почти неуничтожимое. Именно эта корневая система держит нас на месте, не дает меняться. Брат Пон кивнул. «Но есть же какие-то специальные упражнения, чтобы бороться с ненавистью», — продолжил я. «Самое банальное — практиковать миролюбие ко всем живым существам», — предложил монах. «Только вот тебе это будет сложно делать, поскольку корень ненависти пророс очень далеко». В этот момент неведомое тайское насекомое ужалило меня в макушку. Я дернулся. Хлопок по лысине получился звучным, но совершенно неэффективным. Жужжащая мелочь успела смыться, зато я ощутил мгновенную вспышку гнева. «Вот видишь?» Взгляд брата Пона полнила мягкая укоризна, и я опустил глаза. «Можно помнить о семи вещах, которые доставляют удовольствие врагу, когда ты разгневан. Во-первых, сердитый человек становится безобразным. Лицо его краснеет, черты искажаются. Во-вторых, гневливый плохо спит, ворочается из-за тяжелых мыслей. В-третьих, после смерти он обретает неблагое рождение в теле животного, ненасытного духа или даже в аду. В-четвертых, под влиянием злости он неправильно ведет себя в делах и совершает ошибки. В-пятых, он лишается друзей и сторонников, любой поддержки. В-шестых, он лишается доброго имени и получает такую репутацию, которую исправить очень сложно. В-седьмых, искажается его голос, становится визгливым, пронзительным. Зачем радовать врага такими разными и многочисленными путями?» Монах некоторое время помолчал, рассматривая меня, потом со вздохом заметил. «Это тоже не для тебя. Человеку с мощным аналитическим разумом я бы предложил...» Услышав это, я беспокойно заерзал. «Это что, у меня нет подобного разума?» разобрать его аффект по четырем уровням. Грубое, которое делится на грубое грубого, соответствует миру желаний, и тонкое грубого, соответствует миру форм, и тонкое, которое в свою очередь распадается на грубое тонкого, связанное с миром неформ, и тонкое тонкого, доступное лишь бодхисаттвам. Но и этот вариант не для тебя, я вижу. Обида моя усилилась. Это что, брат Пон хочет сказать, что я безнадежен, что вообще ни на что не гожусь? Но на самом деле ты уже делаешь нечто, способное помочь в победе над ненавистью. Сказал монах, и я нахмурился, пытаясь осознать, о чем он говорит. Практик я освоил не одну, и не две, и даже не четыре. Неужели забыл, как по тебе ползали жуки? А, созерцание дерева. Наставник велел мне выбрать дерево и разглядывать его до тех пор, пока я не перенесу его образ в сознание целиком, до последнего листочка на вершине и изгиба ствола. Задача потребовала времени, а когда я с ней справился, мне пришлось таращиться на дерево еще несколько дней, чтобы оказаться на его месте, стать растением, которое воспринимает человека. Поначалу я решил, что такое совершенно невозможно, но, к собственному удивлению, добился успеха. Как сказал тогда брат Пон, мы живем в мире образов. Создаем их сами и по собственной же воле в них заворачиваемся и отдаем им власть над собой. Один из этих образов – дерево, другой – твое «я», якобы центр восприятия. Мы живем в мире образов. Создаем их сами – и по собственной же воле в них заворачиваемся и отдаем им власть над собой. Один из этих образов – дерево, другой – твое «я», якобы центр восприятия. Поменяй их местами. И я поменял. Ощутил, как меня раскачивает ветром, как трепещут листья. Корни роются в земле, отыскивая питательные вещества, как по ним ползают черви, и как жуки щекочут лапками мои бока. И увидел... Нет, не увидел, поскольку глаз у деревьев нет, но неким образом почувствовал себя со стороны, как странное, уродливое и наверняка больное растение. «Такое забудешь», — проворчал я. «Теперь ты понимаешь, что все тобой воспринимаемое является частью тебя?» «Не понимаю, но знаю». Выпалил я и только потом сообразил, что именно сморозил. Ну, это что я хотел сказать. Рассудком я не очень, но зато как бы... Ведь... Не старайся. Брата Пона мои усилия позабавили. Я понял, о чем ты говоришь. Вторая посылка, частью того, что ты воспринимаешь, являются люди. Это я признал безо всяких оговорок. Отсюда, согласно логике, люди, которых ты воспринимаешь, часть тебя. Монах уставился на меня с улыбкой. Я же напрягся, пытаясь сообразить, как и что можно возразить. Вроде бы так и есть, но ведь на самом деле все обстоит не так. А можешь ты ненавидеть собственный глаз, тонкий кишечник или мошонку? Не дал мне времени брат Пон. Почему тогда у тебя получается ненавидеть окружающих? «Но это же разные вещи!» — воскликнул я возмущенно. «Нет!» — он тряхнул косичками. «Понимаю, что принять эту позицию непросто. Несуществующее «я» так тщательно много десятилетий отделяло себя от других, доказывало свою особость, и вот такой поворот. Но тут поможет медитация на объекте. Только на этот раз ты будешь созерцать не дерево, а человека, которого ненавидишь. И где мы его возьмем? В голове у меня помутилось, и я представил, что из-за ближайшего дерева выходит хулиган Васька, из-за которого я натерпелся в школе. Или почти теща, с первой встречи, обходившаяся со мной так, словно я был кучкой собачьего дерьма на ее любимом ковре. Во многом из-за нее я так и не женился на Маше. «Сложный вопрос». Брат Пон взялся за подбородок и повращал глазами, изображая задумчивость. «Полагаю, что похищение человека нам не простит полиция Его Величества, не говоря уже о самом объекте похищения. Хотя для учебных целей можно». Он сыграл настолько убедительно, что я поверил. Наверняка специально подготовленные люди отправились в Паттайю, Бангкок или даже Москву, выкрали кого нужно, и сейчас мне предъявят его, связанного и с кляпом во рту, готового к употреблению в качестве объекта медитации. «Но я полагаю, что тебе хватит и мысленного объекта», — сказал монах, и у меня словно гора с плеч свалилась. «Выбирай, кого именно ты будешь созерцать. Ненависть. Именно она должна повести тебя к тому, кто накрутил на себя больше всего ее нитей». Я задумался. Нельзя сказать, что я ненавидел кого-то сильно и непрерывно многие годы. Едва человек переставал быть проблемой, как он тут же исчезал с моего мысленного горизонта, а чувства мои гасли. Хотя есть двоюродный брат, с которым мы в детстве сталкивались у бабушки. Он был старше, постоянно издевался надо мной, отбирал игрушки и подставлял. Удивительно, но его поведение не изменилось, когда мы повзрослели. Он приезжал в Москву в гости и всякий раз доводил меня до белого коленя ненужными советами и дурацкими насмешками, склонностью лезть не в свое дело и считать себя экспертом во всем. Естественно, он посещал меня и в Паттайе, в полной уверенности, что я жду его с распростертыми объятиями, и отравлял мне жизнь с редкостной капитальностью. «Годится», — одобрил брат Пон, когда я поведал ему о мерзком родственничке. «Интуиция подсказывает мне, что ты не привез сюда его фотографию». Я помотал головой. «Тогда тебе придется восстанавливать его облик мысленно. Приступай вечером». «Но когда?» — начал я, собираясь сказать, что мне и до туалета дойти некогда. Все время занято работой, медитациями и беседами. «Ночью? Ты же приехал сюда не отсыпаться». Перебил меня брат Пон. И с этим я спорить не мог. Но в первую ночь у меня не получилось ничего. Я так умаялся за день, что уснул, едва уселся на свою лежанку. Успел только подумать о братце, а в следующий момент понял, что лежу носом в пол. Дверь открыта, и на фоне утреннего сумрака рисуется силуэт брата Пона. «Отличная медитация», — сказал он. Мне стало невыносимо стыдно. Захотелось провалиться сквозь землю. И я дал себе слово, что вечером исправлюсь. Сонливость атаковала меня снова, но в этот раз я оказался начеку и справился с ней. Расположился как надо, закрыл глаза и начал вспоминать. Маленькие уши, орлиный нос, брезгливо оттопыренная нижняя губа, удивительно белые и ровные зубы, черные волосы, зачесанные на одну сторону. В последнее время в них появилась седина. Вскоре под опущенными веками повисло яркое изображение, словно маска. И я занялся фигурой, длинными руками, вечно обкусанными ногтями, намеком на брюшко под майкой. На то, чтобы полностью воссоздать облик брата, мне понадобилось 3 ночи. И удивительно, я хоть почти и не спал, но не уставал. «Я немножко добавил тебе сил», — заметил брат Пон, когда я поделился с ним ощущениями. «Задание сложное, времени у нас мало. Теперь сделай так, чтобы он у тебя ожил, задвигался, сказал что-нибудь». «Только не это!» Я застонал и закатил глаза, изображая отчаяние. С оживлением мысленного образа сначала все шло очень тяжело. Изображение оставалось изображением. Оно мрачно смотрело на меня, но ничего в нем не менялось. Нет, я прекрасно помнил и манеру брата откидывать волосы назад, и то, как он смотрит на часы на правой руке, да еще и циферблатом внутрь, как ковыряется в ухе мизинцем. Только вот воплотить это у меня не получалось. Прорыв случился после того, как я целый день в компании 2 монахов помоложе корчевал деревья. Не с какой-то духовной целью, а потому что понадобилось место под новый сарай. Я даже не сел, а упал на ложе и не успел закрыть глаза, как передо мной предстал брат. И не просто картинка, а сам он, как живой. На миг я забыл, где нахожусь. В голове все смешалось, и ненависть ужалила в сердце, как та же тихая радость. Я едва не подскочил на месте. «Хорошо», — предсказуемо заявил брат Пон после моего рассказа следующим утром. «Дальше ты знаешь, что делать? Ты должен оказаться на его месте, чтобы воспринять себя со стороны. Но там было реальное дерево. А тут лишь скопление мыслей, игра воображения, — проговорил я с сомнением. Первое может что-то чувствовать и осознавать, второе — нет. На самом деле разницы нет. Дерево — тоже скопление мыслей и игра воображения. Монах смотрел на меня с легкой улыбкой. Твой глаз воспринимает набор волн разной длины, и твое сознание присваивает им различные цвета и формы. Ты ощущаешь запах листвы, ты можешь погладить кору, и в конечном итоге твое сознание сформирует образ некоего предмета, чтобы повесить на него ярлык дерева, объявить его внешним по отношению к тебе и на этом успокоиться. Твое сознание действует в любом случае. Никакого значения не имеет, что становится материалом для него – чувственные ощущения или воспоминания. Ведь и то, и другое состоит из одного и того же. Из чего? Об этом мы будем говорить позже. Как обычно, брат Пон был непреклонен. Сейчас меня больше интересует та ненависть, которую ты ощущаешь в процессе созерцания. Я отвел взгляд. Всякий раз, когда образ брата начинал двигаться, во мне и в самом деле оживали злость и раздражение, да с такой силой и яркостью, словно я имел дело с нелюбимым родственником во плоти. «Тадхагата во время одного из прежних воплощений был царем», — сказал брат Пон. Так вот, при нем водился министр, осмелившийся посягнуть на супругу господина, напропалую воровавший и в конечном итоге открывший ворота города врагу-завоевателю. Тадхагату после этого закопали в землю по шею, выбрав местом казни свалку, и ночью пришли шакалы, чтобы сожрать его. Но и тогда он не ощутил ни малейшего следа гнева. Я хмыкнул. «Где я? Где Будда?» В другой жизни он был бродячим аскетом, у которого неразумный царь спросил, что тот проповедует. А когда тот ответил, что искусство терпения, его подвергли пыткам и затем отрубили пальцы на руках и ногах. Но он вновь не поддался ненависти и злобе. Дальше он был наследником престола, отроком прекрасным, словно драгоценный камень из короны Индры. Но его собственный отец сначала отрубил сыну пальцы, затем кисти и ступни, а затем приказал отсечь голову. Но Тадхагата ни словом, ни мыслью не показал проявления аффектов. Он только подумал. Настало время обуздать себя и быть стойким. Даже когда он был белым слоном, в его разуме не возникло неприязни к охотнику, попавшему в благородное животное отравленной стрелой. «Хватит, хватит!» — воскликнул я, понимая, что воплощений у Будды много, и перечисление может затянуться на весь день. «Но я на такое не способен! Куда уж мне?» «Ты на все способен. Я уже говорил, что ты потенциально равен Будде». Настойчиво проговорил брат Пон. «Подключай, это не я, это не мое. Или лучше разглядывай ненависть как отдельный от тебя объект. Уж какую он выберет форму, я не знаю». Я попытался выведать подробности этой техники, но он заявил, что я сам все пойму и что времени на объяснение нет, что надо практиковаться и все получится. Пришлось заняться делом тем же вечером, когда я во время медитации снова наткнулся на стену из пламенной ненависти. Еще мгновение назад я был спокоен, а едва созданный мной образ брата посмотрел на часы, меня начало корчить, а руки сжались в кулаки. Я задышал глубже, пытаясь совместить два вида созерцания — объекта ненависти и, собственно, самой ненависти. И через некоторое время ощутил — что пытаюсь удержать равновесие на качающейся туда-сюда дощечке. Едва я сосредотачивался на чувствах, и они слабели, тут же картинка непутевого брата начинала блекнуть и исчезать. А как только я уделял ей больше внимания, ненависть вцеплялась в меня, будто целая собачья свора. Некоторое время я боролся, а затем выдохся. На этот раз брат Пон прийти на помощь мне не захотел, и этим здорово меня удивил и расстроил. «Есть вещи, которые ты должен выполнить сам», — заявил он. «Это как с плаванием. Никто не сделает за тебя твои собственные движения, что позволит тебе держаться на воде. Либо ты их освоишь и поплывешь, либо никогда не получишь этот полезный навык. «Но как же...» — начал было я и осекся, потому что монах встал и ушел, оставив меня в одиночестве. Несколько дней назад брат Пон продемонстрировал мне вырезанные из дерева статуэтки пяти великих бодхисаттв. Амога-ситхи, Вайрачаны, Амитабхи, Акшобхи и Ратнасамбхавы. Когда я вдоль налюбовался ими, он заявил, что я должен изготовить нечто подобное, и выдал мне нож. Протесты и заявления о том, что у меня кривые руки, эффекта не произвели. Так что ко всем прочим занятиям добавилось еще и это. Я строгал, резал, задевал собственные пальцы и пытался изобразить хоть что-то, но особенного успеха не добивался. Время находилось только вечером, перед ночной медитацией, и керосиновая лампа теперь горела у меня постоянно. Сегодня я сосредоточился на Акшобхе и даже смог изготовить нечто похожее на сидящего человечка. Но затем лезвие соскользнуло, и я заполучил очередную царапину и сунул палец в рот, изучая заготовку, на боку которой остался глубокий и длинный надрез. Убрать его можно, но тогда один бок у бодхисаттвы получится кривым, с выемкой. Проще выкинуть и начать снова. И на сегодня хватит. Я погасил лампу и остался в душной, пахнущей керосином темноте, в компании собственного дыхания. Некоторое время посидел, слушая ночной шум джунглей, ставший привычным, как рокот моторов и голоса для горожанина, а потом закрыл глаза и вызвал образ брата. Он выпрыгнул, как черт из табакерки, в любимой рубахе с мерзкой ухмылочкой. Подмигнул мне, и ненависть вцепилась в сердце, как большая острозубая змея. Ноздри мои раздулись. Опять мне балансировать между ее созерцанием и видом моего родственника. Но тут в поле моего зрения неожиданно мелькнул бодхисаттва Акшобхья, такой, каким его изготовил брат Пон в молодости, будучи послушником. Синее тело, колокольчик в поднятой руке и молитвенный барабан в опущенной. Неужели я настолько долго и упорно таращился на фигурку-образец, что она теперь будет являться мне и во снах? Однако бодхисаттва исчез. Его место занял мой брат, а рядом с ним, или точнее перед ним, возникло кое-что еще. Это было нечто вроде кома черных веревок или пакли, грязного, сочащегося жидкостью наподобие желтого гноя, с шипами и лезвиями типа бритвенных, торчащими во все стороны. Штуковина эта покачивалась из стороны в сторону, вызывала омерзение и одновременно была прозрачной. Она не мешала видеть то, что располагалось за ней. Понимание пришло резко, как вспышка молнии. Вот она, моя ненависть. Я по-прежнему чувствовал ее внутри, но уже скорее как отголосок, след зубной боли, после того, как резец, причинивший столько мучений, наконец-то выдрали. Но при этом видел и снаружи. Понимал, что это, и хорошо знал, что и как мне делать дальше. Если уж я мог посмотреть на себя глазами дерева, то с человеческим существом все будет проще. Вскоре стало ясно, что я несколько переоценил свои силы. В этот раз ничего не получилось, как и в следующий. Понадобилось около недели ежевечерних медитаций, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала пришло знакомое онемение. Тело потеряло чувствительность, начиная с конечностей и заканчивая шеей и головой. Следом начало очищаться сознание. Одна за другой исчезали посторонние мысли, бодхисаттвы, с изображениями которых я продолжал сражаться. Прыщ над правой бровью, выросший за одну ночь, беседа с братом Поном, вид на Меконг, Лаос на другой стороне. Главное — смотреть на лицо под челкой, на длинные руки, цветастую рубаху, не вспоминая, кто это, не сосредотачиваясь на ненависти, которая все так же висела между нами и извивалась точно комок из дюжины осьминогов, и даже вроде бы выпускала отростки в разные стороны. Вспышка. И я понял, что таращусь на мужика с обритой головой и мрачным выражением на загорелой физиономии, облаченного в нелепые шмотки, сидящего со скрещенными ногами, и что видеть мне его мешает какая-то ерунда, дрожание в воздухе, прозрачная занавеска. Понимание хлестнуло, словно кнут. «Да это же я! Это лицо я видел в зеркале, которое мне давали раз в неделю, чтобы отскрести щетину со щека подбородка. Удивительно только, что, глядя на себя глазами брата, я не ощутил родственных чувств, даже не узнал себя поначалу. Несколько раз перескочив из головы в голову, я не перестал четко фиксировать, кто я на самом деле. А вот отвратительный грязный комок безглазых змей, олицетворявший мою ненависть, сначала побледнел, а затем и вовсе растворился, забрав и все неприятные чувства. Внутри меня воцарилась благословенная тишина, прохладная, радостная пустота. Утром я ничего не сказал брату Пону, решив проверить, догадается он или нет, что я все сделал. «Ну что, скучать ты сегодня не будешь?» — заметил монах, когда мы после завтрака обсудили сегодняшние дела. «И вчера, как я вижу, тоже не скучал. Лицо совсем другое. Кое-что отсутствует. Не пойди, брат Пон, по духовной тропе, вполне мог бы стать сотрудником спецслужб». Но я удержался и смолчал, решив, что буду как партизан в лапах фашистов. «Теперь ты понимаешь, что тот человек, которого ты ненавидел многие годы...» Небольшая пауза, чтобы я до конца осознал смысл сказанного. «Не более, чем порождение твоего собственного сознания. Объект восприятия, что на самом деле его никогда не было. Ведь ты, глядя на себя его глазами, все равно не стал им настоящим». «Да», — ответил я, — «это понятно. Удивительно, насколько лучше мне теперь». «Не обольщайся. Ненависть еще вернется». Брат Пон похлопал меня по плечу. «Окончательную проверку ты пройдешь в тот день, когда встретишь своего несуществующего брата». «Воплоти!» И он засмеялся, глядя на мое вытянувшееся лицо. Замечание по практике. Медитация на объекте человеке – практика сложная и рекомендуется далеко не всем. Она показана тем, у кого ведущим аффектом является ненависть, и в особенности тем, у кого эта ненависть в значительной степени сосредоточена на фигуре конкретного человека. Прежде чем ей заниматься, необходимо освоить медитацию на неодушевленном объекте. Медитация на объекте состоит из двух этапов. Сначала выбирается предмет, постоянно доступный для обозрения. Не слишком большой и не слишком маленький. Дом или спичечный коробок не подойдут. И созерцается до тех пор, пока его образ намертво не отпечатается в сознании. В идеале до мельчайших подробностей. Торопиться, форсировать процесс не стоит. Лучше посвящать этому упражнению 15 минут в день в течение месяца, чем по часу в течение недели. Когда выбранный объект можно представить в деталях, не глядя на него, характер созерцания меняется. Нужно воображать себя на месте этого объекта, поле восприятия которого находится человеческое существо. И тут опять же необходима осторожность, а спешка и излишнее напряжение противопоказаны. Если ничего не выходит, то упражнение лучше отложить и вернуться к нему через несколько месяцев. К медитации на объекте человеке можно перейти только тогда, когда освоена медитация на неодушевленном объекте. Но есть вероятность того, что уже первое упражнение ослабит корень ненависти, очистит сознание и изменит его структуру. Поскольку разглядывать объект ненависти неограниченное время возможности нет, то восстанавливаем его образ мысленно. С закрытыми глазами кропотливо дорисовываем деталь за деталью. Элементы облика, выражение лица, прищур глаз, прическа, одежда. Когда картинка становится четкой, пытаемся вдохнуть в нее немного жизни, движения, жесты, мимика. Это может быть сложно, потребует некоторого времени. И главное, не отступать, не сдаваться. После оживления объекта есть шанс, что оживут и чувства, связанные с ним. Неприязнь, злость и раздражение вспыхнут с новой силой и будут мешать созерцанию. Бороться с ними бесполезно. Нужно использовать либо технику «это не я, это не мое», либо объективацию, чтобы отстраниться от них. Объективация сводится к тому, чтобы придать ненависти и прочим эмоциям форму и облик, вообразить их в качестве некоего внешнего по отношению к себе предмета. Выглядеть он может как угодно, не надо привязываться к тому образу, что возник у меня и описан ранее. Это может быть любое существо, предмет, нечто абстрактное, но в любом случае достаточно яркое и вызывающее однозначные ассоциации. Ваше сознание вытолкнет его из себя, будто комок рвоты, и пропустить этот момент невозможно, он слишком физиологичен. Если же оживление объекта не вызывает эмоций, то в объективации смысла нет. С оживленным объектом работаем точно так же, как и с неодушевленным. Созерцаем его до тех пор, пока восприятие не сменит фокус. То, что находилось в центре сцены, под софитами, станет фоном, а один из элементов того, что ранее было фоном, займет центральное положение. Онемение в теле, которое испытал я, тоже не является обязательным. Это индивидуальная реакция. Успех возникает в тот момент, когда восприятие скачком перемещается и получается увидеть себя глазами объекта ненависти. Переживание это достаточно сильное. Собственный облик может показаться неприятным. Ведь даже глядясь в зеркало, мы обычно невольно разворачиваемся так, чтобы лучше выглядеть, и мысленно приукрашиваем себя. Но тут, опять же, главное не цепляться за эмоции, а просто смотреть. Обычно единственного опыта такого рода оказывается достаточно, чтобы понять, тот объект, который мы избрали для ненависти, является не более чем порождением нашего сознания, а не объективной реальностью. Почва для ненависти таким образом исчезает, а сам эффект в значительной степени теряет силу. Если есть другие объекты ненависти, то через некоторое время весь процесс можно повторить, но лучше сделать перерыв минимум в полгода – и вообще этой практикой не злоупотреблять.